я могу понять очень Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Звонок с Альфа-банка. Меня зовут Оксана Анна. Из. Специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Николаевна, с вами беседуем. С нами. По поводу невыполненных обязательств звонок поступает. У вас имеется задолженность, сумма долга составляет 135 084 рубля по одному договору. По второму договору у вас имеется задолженность, сумма 129 089 рублей. Банк требует оплату, вопрос необходимо регулировать в течение суток. В указанном сроке платеж планируется с вашей стороны? Нет. В связи с чем? А зачем мне это с вами обсуждать? Понимаете, да, что в случае, если платеж в добровольном порядке не вносите, банк уже имеет право работать с вами и принудительно взыскивать эти средства. Чему я, человечка? Ну хорошо, пусть взыскивает. В любом случае, долг закрыть нам придется, единственное, с помощью каких-то последствий. Жду с нетерпением. А на сегодняшний по адресу регистрации кто проживает? Мои кошки. Имейте в виду, что в ближайшее время также возможны выезды сотрудников отдела регионального. Кошка. Сотрудники уже смогут общаться не только с вами, но и с третьими лицами. Это могут с кошками, быть то бишь, да? Ваши родные, ваши соседи, ваши кто, друзья, стесняюсь ваши... спросить, подождите, я не дам вам пытаться ввести меня в заблуждение. А кто дал право третьим лицам разглашать банковскую тайну и вообще общаться с третьими лицами? А кто вам сказал, что кто-то будет какую-то тайну разглашать? Ну, а по поводу чего вы с третьими лицами будете общаться? О погоде? Федеральный закон 230 защиты на досуге. Федеральный закон 230 знаю наизусть. И я, более того, он запрещает вот таким вот, как вы, общаться по поводу задолженности каких-то с теми людьми, с кем я общаться вам не разрешала. Угу. Ну, вы также должны понимать, что... А вы должны понимать, что вводить людей в заблуждение – это нарушение 230-го федерального закона. Вот вы должны это понимать. Но вы это, к сожалению, не понимаете, потому что... А чем, если там... Метель в башке. Вы должны понимать, что сейчас вам 39 лет, в будущем, возможно, ипотека... А, в 39 лет, конечно, надо ипотеку заводить, чтобы там 65 расплатиться, это же самое время. Угу. Рассрочку, да, товарищи? Рассрочку. Угу. Уезжайте к Кострому с рассрочкой. Вы должны понимать, что... А вас не смущает, что я вас не слушаю? Все нормально, да? Вот так здорово проводить. Пробубнится там что-то, бу-бу-бу-бу-бу-бу, никто не слышал, никто ничего не понял, что вы сказали, но важно, вы выполнили свой долг, вы осуществили действия по возврату просроченной задолженности, которые просто невероятно смотивировали меня, и я уже бегу-бегу и волосы назад. Ну вот что там за наркомания постоянно происходит в Альфа-банке, а? Ну что за наркоманка опять звонит? Не слушает вас никто. Мадам, соберитесь, придите в себя. Неадекватная. В таком случае будет меняться. Ой, кукуха съехала. Завтрак на столе, компот в холодильнике, я поехала, твоя крыша. Да? Бедолага. Указано в условиях договора. Вас не слушает никто. Ну вот как с такой разговаривать? О чем с ней вообще можно разговаривать? Работать, устраивайтесь. Всего доброго. Да. Здравствуйте. Елена Александровна. Вы кто? Компания МБА Финансы, специалист Миронова Людмила Викторовна. Ведется запись разговора. Так, я вас разговариваю, Елена Александровна. Со мной. Звоню по поводу вашей задолженности микрофинансовую компанию «Займэкспресс». У вас 70 дней срок просрочки, 18 тысяч рублей – сумма вашей задолженности. Кредитор требует, чтобы не позднее 28 августа, то есть до пятницы включительно, вы погасили задолженность в полном объеме. Поступает оплата? Я не могу с вами это обсуждать. Почему? Потому что не было уведомлено должным образом о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. А вы заходите в личный кабинет, будете в курсе? А, причем тут личный кабинет, разве в 230-м федеральном законе что-то написано про личный кабинет? Там указано, что ваш кредитор имеет полное право уведомлять вас любым удобным ему способом, предусмотренным вашим договором. Нет, а в договоре не у вас так там написано. Там написано любым способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Никаких соглашений по поводу уведомления мы не заключали. Договор читайте внимательно. Я внимательно читала. Если вы ссылаетесь на договор, скажите, какой пункт договора позволяет кредитору меня уведомлять иным способом? У меня вашего договора нет, поэтому я не могу сказать, а какой пункт. Почему вы тогда утверждаете, что мне нужно внимательно читать? Может быть, вам стоит внимательно читать? Потому прочитать? Что кредитор вас об этом уведомляет. Нет, не уведомляет. Значит, Елена Александровна, на каком основании вы нарушили условия договора? Почему мы с вами не можем это обсуждать. Помните, в силу того, что кредитор меня не уведомил. Вас, еще раз повторяю, уведомляли? Нет, мы уже. Значит, Елена Александровна, в случае неоплаты, если потребуется кредитора, в трехдневный срок оплата не поступает. Вы же понимаете, что я вас серьезно воспринимаю сейчас? Или вам все равно? Елена Александровна, будете серьезно воспринимать, когда будет выездная инспекционная комиссия. У вас нет никакой выездной инспекционной комиссии, вы врете. Посмотрите. Посмотрим. Зачем мне это вам врать? Ну, наверное, проживаете тем, чтобы там же, переулок 11, квартира 19? Не буду, а что, с вами в саду, чтобы я вас пугала? Не буду с вами свои персональные данные обсуждать. Вы, по-моему, значит, в таком случае на сегодняшний день я фиксирую ваше уклонение. А мошенники, вы что-то, наверное, выпрямление у меня денег, я деньги не занимала с целью невозврата. Да, не а у вас, знаю, видимо, я все так и получилось. Там в долгах, как шелка. Знаете вы, я вижу много, да. Конечно, и знаете, много. Как деньги брать чужие и их не вы возвращать. Вы не вправе меня отчитывать. Поэтому на сегодняшний день работаете. Фиксирую ваше уклонение. Поэтому, Елена Александровна, готовьтесь. В дальнейшем будете уже... В дальнейшем, Елена Александровна, будете общаться уже не дистанционно, а лично, как я и говорила. До свидания. Лживая мразь. Алло. Здравствуйте. У нас для вас есть важная информация. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. На вам? Да. Алло, Константин, здравствуйте. Да. Это Почта банка, отдел взыскания. Меня зовут Пайков Михаил Александрович. Банк по-прежнему долг фиксирует у вас 13 115 рублей. Продукт адресный. Включительно до 29 августа банк требует долг погасить. Оплата поступит у вас? Нет. Зачем отказываетесь от оплаты, указанной банком в сроке? Не имеет значения. Как не имеет значения? Вы взяли чужие денежные средства, их не возвращаете. Это имеет значение. На каком основании? Не имеет значения. Это имеет значение. То есть вы отказываетесь от своих обязательств, не планируете не возвращать денежные средства банку. Подайте правильно на меня в суд. А вы в суде денежные средства да, взяли? Да. Нет, вы не в суде денежные средства суде взяли, взяла. А в банке. Есть ряд... В суде взяла. Но вы тупые вопросы нет, задаете, вы получаете вы тупые не ответы. Вы не в суде взяли. Суде взяла. Вам тупой вопрос задали? Да, вы тупой, задали мне тупой вопрос. А что у меня оскорбляет, Любовь Константиновна? Я констатирую факт. Вы констатируете факт? У меня лично знаете, что вы констатируете да. факт. Констатирую. Я могу о вас также подумать. Но я на данный момент деревянная. Держу. Уважаемая ага. Любовь Константиновна, вы что так общаетесь? Да я когда идиотов вам слышу, я не могу такое, я да, не вот. Могу просто с собой ничего поделать. Как слышу идиота, так да, начинаю над ними ржать. А я вот недобросовестных клиентов, когда вижу, то ага. в шоке. В шоке? То, что они берут чужие денежные ну, средства, все, можете да, и потом пойти их не возвращают. В туалете о своей судьбинушке несчастной. Я не вы выражаю. Формат разговора свой измените, вот так будете ага. с друзьями хорошо я общаться. Я думаю, что будет вот банка, малолетка до какая-то, не будет мне указывать, как мне общаться. Поэтому... Вы меня сейчас слышите? Ротик, вы меня сейчас когда слышите? С взрослыми тетями разговариваете, да закройте пасть. Вы твою. Меня сейчас слышите или нет? Закройте пасть. Уважаемая. Закройте вы пасть. Меня слышите, говорю, закройте или нет? Закройте пасть. Вы высказали все. Закройте требования до 29-го пасть. Документа. Вы не закрыли свою, пока вы пасть не закрыли, у нас не получится конструктивного диалога. Вы когда диалога. Формат разговора поменяете только в тот самый и научитесь момент, разговаривать когда вы пасть свою корректно. Закроете... Я, может быть, уважаемые, конструктивно с вами вы поговорю. Меня слышите? Еще раз говорю. Нет, Любовь Константиновна, передайте, не воспринимаю что ее документы ее... передают до 29-го. У нее есть срок ага, вопрос решить. Ага, до свидания. Брехло ты паршивая.